Куда подевалась Верена? Автомобиль выехал со двора, и ребята побежали обратно в дом. «Проклятье!» — ругалась Верена, снимая сапоги. Конни бросила на нее сердитый взгляд. «Госпожа Беренс ненарочно повредила ногу!» «Да-да, конечно!» — ворчала Верена. «Но я могла бы и одна покататься, я уже не маленькая. Принцесса простаивает в конюшне со своими новыми подковами. Просто супер!» Девочки присоединились к остальным в гостиной. «Во что будем играть?» — спросила Лиска. «Так, чтобы все могли участвовать». «Знаю!» — воскликнула Анна. «В игру, где нужно угадывать загаданное слово». «Чур без рисунков!» — выпалил Ларс. «Да, пожалуйста!» — поддержала его Селина. Иначе она не сможет участвовать. «Тогда давайте в эту». Конни достала из шкафа одну из игр. «Нужно разбиться на две команды. Решайте, кто с кем играет». «Мальчики против девочек», — предложил Морец. «Вас двое, а нас пятеро», — напомнила Анна. «Вас четверо», — поправила ее Верена. «Вы же не думаете, что я стану с вами играть?» Лиска закатила глаза. «Конечно нет, это была бы слишком большая честь». «Я пойду наверх и почитаю», — заявила Верена и, громко топая, поднялась по лестнице. «Отличная идея!» — прокричал ей вслед Ларс и с ухмылкой повернулся к остальным. «Наконец-то мы от нее избавились!» Ребята начали загадывать разные понятия. «Ну почему нельзя использовать определенные слова?» «Так», — начала Конни. «На пляже, когда жарко, мы берем...» «Стоп! Нельзя говорить «жарко!»» — перебил ее Ларс, сидящий рядом. «Черт!» — Конни взяла новую карту. «Когда я устаю...» «Кровать! Спальня! Мягкая игрушка! Мишка!» Лиска, Анна и Селина кричали наперебой и мешали Конни договорить. «Тогда у меня всегда закрываются...» подсказала Конни. «Глаза!» прокричала ее команда. Конни быстро схватила следующую карту. «Когда я недавно... Ой, нет!» поправилась Конни. «Когда люди...» «Время вышло! Сейчас наша очередь!» остановил ее Морец. «Ну вот!» разозлилась Конни. Мальчишки работали как часы. «Ее можно захлопнуть!» сказал Морец. «Дверь!» проорал Ларс. Морец схватил следующую карту. «На рождественском венке всегда четыре...» «Свечи!» — угадал Ларс. «Когда тепло, снега нет, зато идет...» «Дождь!» «Приносит удачу, хвост крючком...» «Свинья!» — прокричал Ларс, когда в песочных часах упали последние песчинки. «Четыре правильных ответа!» Мальчики дали друг другу пять. «Теперь моя очередь!» Лиска перевернула песочные часы и начала. История, рассказанная картинками. «Фильм! Кино!» — кричали Анна и Конни. «Нет, история с нарисованными картинками!» «Комикс!» — догадалась Конни. «Что бросают тому, кто тонет?» — спросила Лиска. «Спасательный круг!» — угадала Селина. Дальше Лиска взяла следующую карту, и девочки постепенно догнали мальчишек. Однако после бесчисленных раундов мальчики все-таки победили. Хоть и с минимальным отрывом. «Ура!» — воскликнули они. «Мальчики лучшие!» «С этим я бы поспорила!» — пробормотала Конни. «В следующий раз мы вас обыграем!» — пообещала Лиска. «Разнесем в пух и прах!» «Хотели бы мы на это посмотреть!» — захихикали мальчишки. «Не забывайте, вы всего лишь девочки!» «Грррр!» зарычала Лиска и запустила в голову Морица диванной подушкой. Морец, смеясь, швырнул подушку в Лиску. «Осторожно!» — воскликнула Конни, но поздно. Со стола упал стакан и разбился вдребезги. «Черт!» — никто этого не хотел. Ребята быстро взяли щеточки и совки для мусора и тщательно подмели осколки. Конни даже принесла пылесос, чтобы никто не поранился. Все посмотрели на часы. Судя по всему, визит к врачу затянулся. «Давайте сыграем во что-нибудь еще», — предложила Анна. «А что делать с Вереной?» — спросила Конни. «Я быстро схожу наверх и спрошу, не надумала ли она к нам присоединиться». «Ну, как хочешь», — без особого восторга произнес Ларс. «Я с тобой», — сказала Селина, и девочки вместе взбежали по лестнице. Чтобы не напугать Верену неожиданным визитом, Конни постучала в дверь. «Привет, это мы!» — сказала она и зашла в комнату. Но там никого не было. «Верена?» — позвала Конни. «Ты где?» Нет ответа. «Верена!» Селина и Конни позвали хором, но опять безуспешно. «Странно», — пробормотала Селина. Девочки заглянули в ванную и в комнату мальчишек. Никого. Они быстро вернулись в гостиную. «Верена с вами?» «Нет, а что?» Лиска с удивлением посмотрела на них. «Наверху ее нет», — объяснила Конни. «Вы уверены?» — спросила Анна. «Ох уж эти девчонки!» — простонал Ларс и толкнул Морица локтем. «Давай мы поищем. Найдем ее в два счета. Скорее!» Мальчики ушли, а за ними Лиска, Анна, Конни и Селина. Ребята обыскали весь дом, но Верену так и не нашли. Во дворе обнаружились следы. Их присыпало снегом, но они еще были видны. «Она убежала в конюшню», — сказала Анна. «Наверное, пошла навестить принцессу», — догадалась Конни. «Чтобы спастись от одиночества», — добавила она про себя. Конни представила, какой одинокой чувствовала себя здесь Верена. Но разве она не сама виновата? Ребята сделали все возможное, чтобы привлечь ее в свою команду, но она так и не захотела идти на контакт. «И лошадь Верены наверняка тоже одинока», — подумала Конни, укутываясь потеплее. Принцессе не разрешали стоять с другими пони, и она осталась одна в конюшне. Снег стал глубже и скрипел под подошвами. Пони с любопытством подбежали к забору. «Привет!» — поздоровалась Конни с Жозефиной и Карлиной и погладила их носы. Даже старый Амадей получил свою порцию ласки. Пони радостно фыркали, и над их головами клубились белые облака пара. «Скорее!» — закричал Ларс и побежал к конюшне. В теплом боксе принцессы было пусто. «Куда они подевались?» — ахнула Конни. «Уехали кататься», — предположил Морец. «Но Верене нельзя кататься одной!» — потрясенно воскликнула Анна. «Это слишком опасно! Да еще верхом на принцессе, которая совсем не приучена к снегу!» Лиска покачала головой. «Она совсем спятила!» «Я уверена, что они в манеже!» — вмешалась Конни. «Давайте проверим!» Ларс поспешил к манежу. Ворота присыпало снегом, и они открылись с трудом. Всем уже было ясно, что Конни ошиблась. Так и есть, в манеже никого не было. «Она и правда уехала кататься!» Конни не могла в это поверить. «И что нам делать? Беренцев ведь с нами нет!» — сказала Селина. «Давайте все вместе поедем за ней!» — предложила Лиска. «А нам можно?» — с тревогой спросила Анна. Ребята переглянулись и кивнули. «Можно!» — сказала Конни. «Верена одна, в снегу, верхом на принцессе. Ничего хорошего из этого не выйдет!» — согласился Морец. «Может, стоит подождать?» — размышляла Анна. «А если она не вернется?» «Ждать нельзя!» — возразила Конни. «Скоро ее следы совсем заметет!» «Верно!» — подхватил Ларс. «Нельзя терять время! Собирайтесь!» «Не обязательно ехать всем», — сказал Морец, глядя на Анну и Селину. «Если все едут, то и я тоже», — тут же сказала Анна. «И я», — добавила Селина. «Тогда вперед!» — воскликнула Конни.